Глава 9. Нина рвала и метала, расшвыривая все, что попадало под ноги. «Как пропала из закрытой изнутри спальни? Что на камерах?» Руки матери, знающие, что ее девочка беззащитна перед подобными передрягами, дрожали. Ее ласковый, умный, толком не приспособленный к самостоятельной жизни Рыжик сейчас пребывает в опасности и, несомненно, в глубоком шоке. «Камеры не работали. Вы что, только вчера пришли в службу безопасности?» Она выругалась на бормотание в ответ. «Прекрати жевать сопли. Даю 3 часа, чтобы установить, где она. Или вы все уволены с волчьим билетом и последствиями?» Нина рычала. «Ты меня знаешь. Слов на ветер я не бросаю. Ищите среди своих крысу!» На этой фразе она отрубила звонок с одним абонентом, тут же связавшись с другим, откинув на потом рвущие душу эмоции. «Славик, готовь самолет, вылетаем крайне через час». Она кивнула, на этот раз получив четкий ответ. «В Мухосранск, Слава, в глубокую жопу, на просторах Сибири. Посмотри, есть ли там аэропорт, если нет, то сядем на ближайший». Она назвала город. И снова звонок, но уже другому человеку. «Коля, ты мне нужен и срочно. Не хочу нагружать Бероева, Лиска пропала». Она выслушала короткий ответ и продолжила. «Ночью, прямо из спальни. Сейчас дегенераты, просравшие ее, рыщут в поисках улик. Я чувствую, она где-то там, в городе». Нина говорила дрожащим голосом, одновременно отвечая на вопросы. «Был инцидент 3 дня назад с хозяином местного клуба, но вроде уладила все. Не думаю, что он рискнул. Данные сейчас пришлю. Так что ты со мной?» «Через час, да, из Шереметьево». Ковалев сидел рядом на диване, быстро щелкая пальцами по клаве ноута. «Тогда мы тебя подберем, сейчас отправлю ребят. Диктуй адрес». Она обернулась к мужу. «Игорюша, сбрось все, что есть Николаю, он посмотрит». И снова набранный номер. «Аркаша, Лиску похитили». Нина чертыхнулась, услышав ответ. «Конечно, на тебя не подумала. Артур дома?» А вот теперь она напряглась. «Как давно?» «Вчера». «Куда?» Она замерла на месте. «Откуда он узнал, что Алиса там?» «По делам?» «Очень странное совпадение. Собираешься купить или строить новый?» Нина что-то быстро писала в блокноте. «Твой давний партнер? На свадьбе был?» «Пришли контакты и фото, вспомню». Стоящий в дверях начбес сделал знак пальцами. Нина прикрыла рукой микрофон. «Человек 20, и узнай у своих, сможет там еще столько же спецов прихватить. Если кто-то хочет войны, то получит ее». Она назвала адрес, по которому забрать ФСБшника. Через несколько минут от дома отъехало несколько джипов. «Аркаша, пусть он подымет там все на уши», — продолжила она разговор с тестем Алисы. «Если менты под ним, пусть ищут. Я в долгу не останусь». Нина, сбросив вызов, обратилась к мужу. «Игорюша, что там?» «Пока никаких следов». Он споткнулся на полуслове и вскинул голову, уставившись в серые глаза. «Ты почту свою давно проверяла?» «Что там?» «Сядь». Она кинулась к макбуку мужа. Тот остановил ее рукой и притянул, усадив рядом. «Предупреждение». «Только не нервничай, дело сдвинулось, а это уже хорошо». Не помогло. Нина прекратила реветь и с замиранием сердца в 5-й раз пересматривала короткое видео, где дочь сидит на замызганном продавленном диване с заклеенным скотчем ртом. Скрученные за спиной руки, растрепанные рыжие волосы и красные пятна на жемчужной коже лица. Девочка явно сопротивлялась тому, что до этого с нею делали. Игорь, взяв 2-й телефон, ответил на вызов пилота. «Милая, самолет готов, нас ждут. Летим. Алиса все равно там, сама говоришь. Хоть 100 раз, смат...» «Стой!» – перебила она мужа. «Я все поняла. Лиска не просто так мотает головой. Мы играли с ней в детстве, когда учили алфавит. Один чертит носом в воздухе букву, второй отгадывает». Бизнесвумен внимательно следила за дочерью, отмечая полоски в блокноте. «Черт». Она откинулась на мягкую спинку дивана, устало сомкнув веки. «Игорюша, ее похитила Алина». «Что?» Он также испытал шок. «Не может быть». С трудом протянутые слова. Ковалев растерянно смотрел в посеревшее лицо жены. Тяжело признать, что пригретая на груди лицемерка оказалась не только предательницей без стыда и принципов, но и сволочью, способной на убийство. Оставить в живых Алису для нее означает сдать себя с потрохами. Игорь ударил кулаком по ручке высокого кресла. Мог все предотвратить, если бы... Что я упустил, пробивая ее? Он, сняв очки, со стервенением массировал переносицу, с трудом сдерживая маты. Ты искал инфу на взрослую Алину Трофимову. Попробуй узнать о ее детстве. Нина взглянула на присланные Гиреевым фотографию и данные. Кровь ударила в виски. Сердце громко стучало. Она сжала ладонями лоб, простонав. Это какой-то сюр и фатальное невезение Рыжика. Из множества мест выбрать то, где у партнера отца ненавистного мужа градообразующий бизнес. Нина вскинула голову с надеждой, воззрившись на мужа. Есть новые вводные. Алина родом из этого города. С чего ты взяла? Посмотри. Она протянула смартфон и соскочила с места, понимая, что совершенно ничего не знала о человеке, находящемся рядом с дочерью несколько лет. За красивым личиком ангела прятался дьявол. Фамилия партнера Аркаши – Трофимов. Алина одна снимает квартиру в Москве. Учится в университете на коммерческой основе. Она перечисляла факты, остановившись напротив мужа. При этом всегда уходила от вопросов о родственниках. «Веришь в подобное совпадение?» Тот на весу работал с макбуком. «Поверю, когда найду подтверждение. Мне даже не пришло в голову искать однофамильцев». Шатенка качала головой, добравшись до истины. Она охотилась за Артуром, поступая в МГУ. Самоуверенная дура считает, что Лиска помешала ее планам. Выстроив цепочку событий, бизнесвумен знала, как действовать. Она потянула Ковалева за руку. «Скидывай все Николаю, пока прилетим, будем знать многое». «Мама, мы с вами». Нина обернулась к двери, три черныша и блондин уставились на родителей. Она скидывала в сумку нужные мелочи, разговаривая с сыновьями. «Троша, ты остаешься в доме за главного, на тебе куча дел. Проследите, чтобы чистота, порядок и все оставалось на месте». Она смотрела на высокую худую копию Светличного в домашнем костюме. «И прекрати клеиться к учительнице английского. Дай ей хоть летом от тебя отдохнуть». «Он ее любит». Клим увернулся от затрещины. «Говорит, что вырастет и женится». Шатенка замерла на секунду, отмахнувшись от шепчущей о Стасе интуиции. «Мам, а что случилось?» Мануэль тер глаза, как всегда, все пропустив. «Я тоже с вами. Ты обещала, что лето проведем в Испании», – прогундел он, начиная шантаж. «Хочется к морю». Нинин взгляд заставил его замолчать. Она не могла сейчас думать ни о чем, кроме Алисы, душой уже находясь в летящем к ней самолете. Многодетная мать расцеловала младших мальчишек, пообещав всем сразу, но при этом гипнотизируя взглядом Трофима. «Со мной отправляется папа. Завтра, послезавтра вернемся домой. Надеюсь, к тому времени он будет стоять на том же месте. Никаких упившихся пивом друзей и застрявших в бассейне подруг». Возникший в дверях начбес поторопил. «Нина Сергеевна, вертолет готов». «Идем».